ключ. В день выдачи зарплаты контора начиналась за покрашенной в черной одноглазой дверью на второй этаж мимо потного запаха загорелой охраны. В пыльно-желтом здании в Грохольском переулке по соседству с медцентром, по левую руку, если спускаться к трем вокзалам, детская площадка остается справа, обжились как дома. Сразу за дверью простирается бессмысленно широкий коридор, почти квадратный, с выширканной полоской паркета посреди, диваном и креслами по правой стене, одежными шкафами по противоположной. Здесь же налево маленькая комната, занятая дореволюционным ксероксом с подселенным столом и парой стульев, лучшее место для допросов и одиноких слез. Направо коридорчик ведет мимо кладовой, владения уборщицей и сторожей, в кухню, где почему-то обязательно собираются с полными чашками и мисками все, кому даны задания сделать срочно. Оставив слева просторную бухгалтерию с двумя квадратными столбами, свидетелями расширений и перепланировок, превращений коммунальных квартир, кассир читает газету «Твой день», озабоченно и сокрушенно вздыхая. Сбываются ее худшие предчувствия, на что только не способны богатые. Зарезать 16-летнего любовника матери, да и бедные. После мой кабинет соединен неким вентиляционным способом именно с бухгалтерией, включая телевизор на скромную громкость. Тихая речная музыка, говорит красивый по голосу мужчина, музыка, отвечает красивая женщина, музыка, словно на осеннем балконе в инвалидных креслах, тянутся пожилые дневные сериалы. Раз в неделю приезжает неполный занятости главбух, пустующие пространства зарастают шкафами с архивом и сломанной оргтехникой. Если вернуться в большой коридор и пройти вперед, то окажешься на распутье. Прямо дверь в коридор с двумя туалетными комнатами, неразделенными половыми признаками. Направо такой же обширный, как и бухгалтерия, зал. Боря и Алена устроились возле окон. Чухарев, опоздавший и молодой, окопался в углу, отвернув компьютерный монитор от общего обозрения. Самая светлая комната и чаще других пустая. Налево от развилки тесная приемная шириной в окно, умещается письменный стол, шкаф с чайными и кофейными боеприпасами, вентилятор на журавлиной ноге и нестройный хор цветочных горшков. Здесь просвещенно и добросердечно властвует секретарша. За ее спиной кабинет Гольцмана, там сейф и календарь и большой порядок. Вещи я собрал еще за ночь, добравшись до конторы в подлодочной тесноте маршрутного такси. Забил мусором две урны, все нужное поместилось в один черный трупный мешок, перетянул горло красной ленточкой, остались солдатики. Нужны две картонные коробки для коллекции и для дублей. Я выбрал ноябрь, хороший месяц, чтобы все закончить. Рано приходит ночь, и выпадают дни с теплым ветром, и приятно идти до метро, в сторону «вот пойдет снег». На прилавках вырастут елки и свесят ноги рождественские чулки, замигают гирлянды по карнизам, а пока пусть дожди растопили и смыли все хлипкие, снежные покровы и густая трава зелено сияет в пятнах собачьего дерьма, каждый день обещают то резкое похолодание, то потепление до плюс 8, то резкое падение доллара, но не происходит ничего. Не постучав, словно в необжитую пустоту, зашел Боря и зацепился задом за крохотный подоконник, загородив свет, сложил руки углом и смотрел в никуда, изредка поправляя очки. Так люди ожидают вызова судьи на длинной скамейке среди сумасшедших старух и забрызганных чужими слезами адвокатов, в своей очереди. Я прочитал оставленный на столе свежий листок. Владислав Рофф, дирижер. Молодой еще совсем Владислав Рофф часто сам гулял во дворе дома композиторов со своим эрдельтерьером, имя не пропечаталось, на «Ф». Я был совсем еще мальчишкой и приятельствовал с его сыном, поэтому мое общение с Владиславом Дмитриевичем сводилось к обмену самыми бытовыми фразами. Но ни тогда, ни сейчас в памяти я не ощущал в нем искры Божьей. Он смахивал на благовоспитанного и образованного делягу, снисходящего до простых смертных из-за скуки. Быть может, я несправедлив к нему, но таковы были мои ощущения тогда, таковы они и теперь. Имитатор, невероятно талантливый и артистичный, веселый. из рогатки стрелял по врагам отца со специальной досточки на дереве. Досточка отгнила лет через 50. Паспорт у меня американский, но душой я русский. На запад сбежал с банкета через запасной выход. Владислав Р.О.Ф. Орлы-погубители слетались в августе в Коктебель. Выделялся Р.О.Ф. Мчался на красном то ли Форде, то ли Порше. Разорвал на четверо, на 16 и выбросил. Боря внезапно заметил меня. Под его взглядом я после нерешительных мгновений выудил обрывки из урны и затолкал в карман. Боря смотрел на меня давно выплаканными, высохшими, прогоревшими глазами и все видел. Тяжело молчать. Мешают собственные руки. Темно. Осенью я умею точно угадывать время. Хоть бы кто-нибудь позвонил. «Остановись», — издали сказал он. «Мы дошли до края, дальше только вода. Океан». Запинающиеся, потрясенные шаги, секретарша, не сбрасывая куртки, замерла на пороге, украдкой осмотрев кабинет, словно ожидая обнаружить в нем кого-то еще. Я думала, проспала. Все окна горят, все на месте. Надо было пораньше сегодня, вы бы сказали, у нас генеральная уборка. Мне нужны две картонные коробки. Она, уже не веря в доброе, напуганно заглянула в выгоревшее Борино лицо и тихо затворила дверь, неподвижно оставшись снаружи. «Я так понимаю, дело сделано, я тебе больше не нужен». Боре хотелось услышать свой голос, произносящий спокойно именно эти слова. Теперь уже молчалось полегче, все сказано, я отвлекся от второстепенного, ничтожного, происходящего со всеми, и яростно подумал про дальше. Цурко, мать и остальные мне не помогут. Интерес к самоубийце Оле краеведением не объяснишь, но ведь у девочки был, остался где-то отец, неспроста обходимый в рассказах молчанием, родня той, отцовской стороны, а через них к друзьям и подругам зацеплюсь. Олю похоронили на Ваганьково. Если найду могилу, узнаю фамилию девочки, день смерти, имена людей, отвечающих за участок и телефоны. Вот след, и пойду. «Я тебе очень благодарен. Все-таки хоть какая-то жизнь». Боря расплывался, подрагивая, стираясь в серое, телевизионно-шуршащее пятно помеху. «Я желаю тебе хоть немного быть к людям по...» Он сосредоточился, выбирая слово поострее. «Мне этого не надо». «А помните...» Чухарева шатало, горят щеки, так он подсмотрел в кино, полагалось неистово праздновать «Мы чемпионы», как орут безмозглые ублюдки с потными космами, тряся золотой урной. «Все думал, мы не сможем». «А мы смогли!» Дико, лишь бы заткнуть, заорал Боря, и они обнялись. «Я, — вдруг признался в личном, — так и не заснул, смотрел запись передачи. Вы такие молодцы, просто... Я уже думал все, никогда бы не догадался спросить про гильзу. А свидетель, а Таня Рейзен и дуэль, рука в кармане, нет баллистической экспертизы. За его спиной возникла побледневшая секретарша, ничего не слыша, а Чухарев жал Борину руку, стесняясь потрогать меня. «Ты знаешь, безымянный человек», — Боря сжал Чухареву плечи, — «самое время сказать, ты мужик, судьба тебя испытала на излом». «Я буквально краем уха. Ты все прошел, себя сохранил и никого не предал. Самое главное, себя не предал. Не зря мы тебя приняли в стаю. А мы хищники, мы идем за кровью, мы загрызаем своего, если будет мешать движение вперед. А ты уцелел, заматерел, и в деле нашем и твоя заслуга». «Да что вы, Борис Антонович, что я? Канцелярия, бумаги, мне еще столько учиться!» — отмахнулся Чухарев, но слушал упоенно. «Главное, что мы команда, рыцарское братство, спина к спине и на прорыв! А сейчас я пойду спать. Все эти годы мечтал, жену предупреждал. Когда дело закроем, я лягу спать, день буду спать, два, три!» — выбрасывал он пальцы. «Отключу телефон, забуду про все и буду спать!» Пока не высплюсь, первую ночь, спокойно, на этом свете. «Поспи, поспи, человек», — радовался чужому Боре, — «отдохни. Твои силы нам очень нужны, закрыто только первое дело, а спрос теперь с тебя будет совсем другой. Кому много дано, с того и...» «Нет, нет, сегодня ни слова о работе. Ишь ты, как сверкнули глаза! Ты только посмотри, командир! Орел! Волк! Не терпится! Нет, сегодня всем спать! Баю-бай!» И подтолкнул сопровождающий Чухарева на выход, ласково отодвинув секретаршу. Та не сводила с меня нетерпеливых глаз. «Что-то сказать? Срочные новости!» Боря вернулся и развел руками. Руки свободны, взялся за секретаршу. «А с тобой что, детка? Да на тебе лица нет! Марш в постель, я принесу чашку горячего бульона!» «Там пришли люди. Говорят, они новые арендаторы и заезжают после обеда. Просят ключи. Говорят, вы знаете. Отдайте им ключи. Мы переезжаем куда? Что мне делать?» «Соберите личные вещи, сегодня освобождаем помещение. В бухгалтерии надо получить зарплату и выходное пособие, и напишите заявление по собственному желанию». «Я вас не устраиваю. У вас есть человек на мое место? У нас возникли некоторые трудности. Я могу месяц-два работать бесплатно. Господи, ну почему все вот так? Почему нельзя сказать прямо?» «Мария Николаевна, прямо. У нас достаточно доказательств, что 3 июня 1943 года на Большом Каменном мосту Нину Уманскую застрелил Вано Микоян. Это все, что мы хотели узнать. Мы закрываемся». «Но вы не знаете, почему он это сделал. Это не важно». «Машенька, если вам это важно...» Боря успокаивающе улыбался и прятал трясущиеся руки. «Если реконструировать, то варианта два. Один — дуэль. Два — Шахурин уходил, но вернулся на выстрел и получил свою пулю. Три. Убийство Шахурина по неосторожности в игре и осознанное устранение Нины. Четыре. Но мне больше нравится один. Два предполагает крики, борьбу за пистолет, жертва находилась в движении и пыталась бороться, да и одежда Шахурина сохранила бы следы борьбы. Оторванные пуговицы. Да забейте!» «А что теперь?» «А, вы про это? Про возмездие?» «Так мы ж не милиция, вы не заметили? За наказанием к участковому вам за что платили?» «Но все должны знать, не виноват Шахурин». «А он не виноват? Как посмотреть? Все виноваты». Боря перекрестился, вытащил из-под рубахи и поцеловал воображаемый крест. «Какой тогда был смысл?» «Большой каменный мост. На ту сторону. Как это можно, барышня, все делать со смыслом?» «Так и не поняла. Протяжно и печально вышло у Бори, чем мы занимались. Зачем делали жизнь, хрен знает с кого. Мы соскребли все, что отразилось в человеческих сердцах, подсчитали численный перевес в свидетельствах. Ведь любое, даже из-под пыток, даже лживое, хоть из чего-нибудь доросло. И связали букетик на свой вкус, иголки торчат в разные стороны, и если вынести и отдать его людям, поранятся все. У них...» — Боря показал за окно и вокруг — «у живых нет навыка общения с правдой. Ты не можешь смотреть на правду без стеклышек. Нас изуродовали протоколы, вот такие, как вот...» Боря, не оборачиваясь, отмахнул рукой по направлению ко мне. «А вам запечатал мозг телевизор и упаковка. Вот ты и требуешь, чтобы правда продвигалась, чтоб полезно было ее жрать, а в конце поплакать. Злишься, что не понять, где здесь плакать?» «Борис Антонович, вы со мной говорите, как с чужой. Я могу все понять. Я к вам очень хорошо отношусь. Вы близкий мне очень человек». «Жаль, если не заметила. Все пыталась устроить свою девичью судьбу. Мы занимались производством правды в чистом виде. Только тем, что произошло на самом деле. Не продавать. Нам ничего не надо от вас. Нас кормят другие». Боря залез на стул. «Мы шагу не ступим за черту, чтобы сделать правду поувлекательнее и загнуть, чтобы подбрасывало и крутило так, чтобы барышни вроде тебя ойкали, хохотали и не могли уснуть. Правда в чистом виде, вот такая». Боря показал пустую ладонь. «Смотри, серая, невнятная, легко испаряется, добыть трудно, присвоить легко, неинтересная. А ты думаешь, раз заплатила за билеты, то где-то должен быть вход, кнопка и вход? Это не к нам. Нас занимает ненужное. Время. Мы ждем автобуса. А вы, русские люди...» Боря замолчал и снисходительно и горько покачал головой. «Раньше хоть любили сбрызнуть порцию кровью, какие-то поиски шарили во тьме, а теперь только поржать резиной в резину. Никого отдельно нет. Тебя нет. Нет твоего прошлого. Ты понимаешь? Исчезла. Будущее отъехало еще раньше. Тогда и тебя нет. Чем спасешься? Как и все, купишь билеты в стадо. Только чеки сохраняй. Не можете смотреть чужую смерть. Не хотите знать свою. А любой смертный час, если его внимательнейше, разбухает страшными, необъяснимыми подробностями. Пристальное внимание к единственной минуте опасно. Из обычной истории распятия в глуши можно сделать, можно слепить. Как тебя звать? Точно ты? Что-то я тебя не узнаю. Лицо у тебя вроде было какое-то другое. Опасно искушать смерть вниманием. Если умер кто-то, все уже сказано. А если вопросы продолжают звучать, если кто-то пытается подойти слишком близко, то свидетели начинают домысливать. Они открывают свою душу не бывшему, не происходившему, не правде. Прошлое начинает самостоятельно мыслить мозгами миллионов. Самостоятельно мыслящее прошлое опасно. Это зыбучие пески. Поглотят все. Туда нельзя долго смотреть. Дело закрыто. Уходим. Собирай вещи. Что ты плачешь? Ты пропала. Александр Наумович! Позвала, словно спасите, не двигаясь с места, словно сторожила, не давая мне уйти. Гольцман, белый, хворающий красный, всклокоченный, безглазый, погруженный в свое нутро, словно перепил снотворного или рано разбудили, вывез из оставленного кабинета новый громадный бордовый чемодан на колесах и удлинил рывками ручку, застегнул черное толстое пальто. «Неважно, чувствую себя. Все ненужное выложил на стол. Кто-нибудь выбросит? Поеду, вызвал такси. Спасибо за премию, все получил. Звони. Маша». Ему хотелось ее поцеловать, дотронуться, припасть, но он уже ехал, а она стерегла меня и всматривалась, запоминая, в Гольцмана, в мертвые, нервно выбритые щеки, не открывающиеся глаза, всхлипывая в ладонь. «Я желаю вам всего самого-самого доброго», — отвернулся и покатил свою колесницу. Боря, затянув басом что-то отрывочно-оперное, слетел со стула, сорвался открыть и подержать дверь и не вернулся, спустился проводить до такси.